Глава 7. Как оказалось, место жительства Лешего никто не знал. Известно было одно — где-то в лесу. Но вот точные координаты оставались тайной, покрытой мраком. Тот он мне наобещал с три короба. И ягод принести, и дров нарубить. Знал чертяка, что его так просто не отыщешь. Вот, значит, как. Это уже становится делом принципа. Гришка нашелся на заднем дворе. С лопатой в руках он занимался вскапыванием какой-то клумбы. Работал быстро, уверенно. Никак кладбищенское прошлое о себе дает знать. А ведь со стороны не скажешь, что перед тобой нежить. Вон, на солнце порозовел даже. Огород решил обустроить, — объяснился вурдалак. Не век же другим помогать. А тут все свое. Это дело хорошее. Пара дней в глуши и перспектива копать картошку кажется мне очень заманчивой. Похвалив парня за инициативу, я объяснила ему суть проблемы. Гришка почесал голову, задумавшись. Да тут и клубочки твои не помогут. Но можно попробовать. Значит, как бабушку беззащитную грабить, это вы смогли скооперироваться. А как лешего найти, так сразу проблемы. Гришка смутился. Того и гляди, хвост отрастит да подожмет. «Не серчай, яга! Так кто же знал, что ты живая?» — начал заикаться он. «Покойникам добро без надобности. Я вон и лопатку с собой прихватил, чтобы похоронить тебя как положено». «Тьфу ты! Ну что за люди пошли?» «И не люди!» — я махнула рукой. «Ладно, мол, не буду старые грешки припоминать. Веди давай!» Лес встретил нас шуршащей листвой и запахом хвои. Солнце освещало верхушки деревьев, легкий ветер колыхал еловые ветки. Гришка, решивший не перекидываться в собаку, то озирался по сторонам, то разглядывал узкую тропинку под ногами. Но что он высматривает, я понять не могла. Мы несколько раз сменили направление, и с каждым шагом, как мне казалось, окружающие нас деревья становились все гуще, а дорожка и вовсе вскоре пропала из виду. Это было довольно подозрительно. «А ты точно знаешь, куда мы идем?» Прищурившись, уточнила я у своего провожатого. «Понятия не имею. Но в этом и смысл. Чтобы найти лешего, надо заблудиться». «Чего? А способа понадежнее у тебя не нашлось?» «И этот самый надежный», — возмутился Гришка. «Вон следы, видишь? Те, что медвежьи напоминают. И полоса с левой стороны, будто ногу кто-то подволакивает. Это его. Но только надо в другую сторону идти. Тогда есть шанс, что найдем». «Есть шанс? Шанс? А если не найдем?» Об этом Гришка, судя по всему, не подумал. «А как мы к избушке потом вернемся, ты знаешь?» — с подозрением спросила я. «У вурдалака был гениальный план. Ну как же, ты потом ступу свою свистнешь, поднимемся над лесом, так и долетим с ветерком». «С ветерком, значит? С ветерком? Ах ты, собака сутулая!» — пробормотала я. «Сейчас сделаем тебе с ветерком!» «Ты чего это удумала?» — подозрительно заскулил Гришка. «Ничего, ничего, милок, ничего. Воспитательную беседу». Я обмотала руку передником и сорвала куст крапивы, росший неподалеку. «Вот ты моя роднёхонькая! Как удачно на глаза-то попалась! Большая, зеленая, а жгучая какая! Одно удовольствие!» Гришка, правда, никакого удовольствия не видел, и посему, только почуяв неладное, ломанулся от меня через бурелом. «А ну иди сюда, нежить полудохлая! Ступу тебе свистнуть, говоришь! Может, тебя еще и в баньке попарить? Мы сделаем, только без баньки!» «Яга, я не то имел в виду! Яга!» «Бабушку решил эксплуатировать, а? Ирод!» Не признаваться же ему, что яга уже не яга и никакую ступу наколдовать не может. Трудно поддерживать престиж в этом лукоморье. Ох, трудно! Злость придала мне ускорение. Гришка же с круглыми от испуга глазами так переволновался, что, зацепившись за корень дерева, шмякнулся на землю, не пробежав и пары метров. Я зловеще расхохоталась. «Что, в лапах запутался?» Наверное, вид у меня был тот еще, потому как парень тут же вскочил. Жалкого сантиметра не хватило моей крапиве до его задницы. Но я решила так просто не сдаваться. Пусть он моложе, но я упрямее, умею добиваться своей цели, а это главное в жизни. Еще через пару минут забега за Гришкой в боку беспощадно закололо. Но проучить его было важнее. Все-таки тело Еги оказалось довольно крепким, что не могло не радовать. Вурдалак же бежал так, что ветки под ногами трещали, все на своем пути сбивал. И не смотри, что на вид худой, а дорогу прокладывает, как медведь. А я за ним, по проторенной дорожке. Ну чего ты боишься? Это же оздоровительная процедура. От наглости и спеси, кричала я. Сама не заметила, как мы оказались в самой чаще леса. Уже и птички не пели, и кузнечики не трещали. Солнце едва пробивалось сквозь густые вершины деревьев. Красота-то какая! Лепота! Вот сейчас мы действительно заблудились. И в тишине этой зловещей слышно какое-то заунывное подвывание. Гришка, что ли, от страха скулить начал? Нет. Вроде бы затормозил, отмахивался спокойно от лап захудалой ели, которая ему по роже прилетела. «Цыц! Тихо!» — шикнула я на беглеца. «Чего это воет так на болотах?» «Берримор!» «Что?» — не понял Гришка. «Тут нет болот!» Я махнула рукой и отпихнула вурдалака плечом, пробираясь вперед. Совсем недалеко располагалась полянка. Миленькая такая посреди этого безобразия. А прямо в центре нее дерево. Да необычное. Практически белый ствол был изогнут в виде женской фигуры. И как реалистично! Две руки и ветки, раскинутые будто в танце. Голова у самой кроны. У нее даже грудь есть. И бедра почти как живая. Корни расходились к земле, как подол причудливого облегающего платья, низ которого утопал в цветах и молодой зеленой траве. Но главным было не это. Несчастную березу обнимал леший. Его косматая голова примостилась на древесной груди, а руки любовно наглаживали тонкую талию. Вот тебе и на! Мне даже жалко стало. Нет, не лешего, конечно. Березоньку. У нее лицо такое печальное, того и гляди заплачет. Завывание же было ничем иным, как песней. Судя по всему, о несчастной любви. И предавался ей леший так самозабвенно, что не заметил даже нашего эпичного появления. Нет, чтобы такое шоу посмотреть, определенно стоило заблудиться. Ах, краса моя, краса ненаглядная! Не смотри ты на меня, неприкаянного! Если б мог я оживить тело нежное, ты бы стала у меня королевишной. Гришка аж заслушался, потирая подбородок, как настоящий ценитель музыки. «Это для него нормально?» — спросила я шепотом. «Ну...» — протянул парень, перетаптываясь с ноги на ногу. «Я в чужую личную жизнь не лезу...» Я чуть не расхохоталась, но быстро придала лицу серьезное выражение. Это нам на пользу сыграть может. А надо, Гришка, надо. Спасать мужика надо. Он же совсем одичал. К бревну липнет. По кривой дорожке пошел. Сначала бабулю беззащитную решил ограбить. Теперь это тяга к неодушевленным предметам. А дальше что? Что? Откуда я знаю? Шизофрения. Начнет на всех подряд бросаться, слюни пускать. В деревню пойдет, будет перед людьми добрыми свою хламиду распахивать и мощами трясти. Нам это надо? Скажешь, что ли? Нет. Вот и заходи с той стороны, а я с этой. Окружать будем. Если бежать удумает, лови. Гришка кивнул, на том и порешили. Не выпуская крапиву из рук, я прокралась через поляну. Слава богу, леший словил такой дзен, что ничего вокруг не замечал. Даже глаза прикрыл от единения с природой. Вурдалак в это время подходил к нему со спины. «Стоять, Гринпис!» «Общество по защите обесчищенных деревьев». «Вы заявление подавали, гражданочка?» — обратилась я к Березе. Береза молчала, зато Леший завизжал на одной ноге, как перепуганная перепелка. Отскочил от дерева на добрую пару метров и наткнулся на Гришку. Я почувствовала себя главой преступной группировки в гетто. «Спокойно, спокойно. Ну, что ты так взбеленился, родной? Это мы всего лишь?» «Яга!» «Ага. А я тут... это... того...» — затараторил Леший, не зная, какое объяснение придумать. «Для церковного хора распеваешься», — подсказала я. «Да. Нет. Просто для хора. А я тут, видишь ли, мимо проходила». «Должок! За тобой, Леший! Должок!» «Какой? Как-то какой?» — удивилась я. «Помогать по дому обещал? Обещал. Ягоды носить обещал? Обещал. И где это все? Правда, Гришка?» «Точно!» — поддакнул вурдалак. Серьезно к роли подошел парень. Лицо каменное, как у заправского вышибалы. Да и как иначе, если я крапиву все еще наготове держу? Леший затравленно на нас покосился. На березу он старательно пытался не смотреть вовсе, мол, моя хата с краю, ничего не знаю. Сутулился весь, сморщился. Не леший, а старичок-боровичок. Блеет что-то невнятное, как козлик на выпасе. «Так времени-то прошло всего ничего. А ты как думал? Слово дал и в кусты? Обязанности нужно свои ежедневно исполнять. Поинтересовался хотя бы у меня, как оно, что надобно бабушке? А бабушке много чего надо, знаешь ли». «Я помогу, помогу!» Я улыбнулась. «То-то же. И все-таки надо из него нормального мужика лепить. Все мои уроки на смарку пошли. Сутулится, заикается. Разве же это дело? Ну что, показывай ближайшую дорогу к избе. Долги отрабатывать будешь. Авось, если бабу себе такую соорудил, и с мебелью справишься».